Привет, любители истории, ссылка на первую часть есть в описании к этому видео или в правом верхнем углу в подсказке. Будильник загремел на всю громкость веселой мелодии, и я кое-как разлепил глаза. Нашарил телефон и вырубил назойливый прибор. Рухнул опять на подушку. И что это за сон такой? Я всегда заводил будильник на всякий случай пораньше, так что времени еще было немного поваляться. Поразмыслить. Уверенность, что это обычные утренние дремы, постепенно уходила. Порылся на всякий случай у себя в памяти, стараясь вспомнить похожую ситуацию. Да с кем не бывало. Замершее время, неподвижные люди. У меня такое каждый месяц. Глупые шутки, но со всеми происходящими странностями ощущаю, что все не так просто. Беда была в том, что я мало что помню из детства. Очень удивляет, когда человек рассказывает моменты из совсем далеких времен, когда практически в подгузниках бегал. Припоминает детский сад, кто там был воспитателем, с кем играл, что ел и так далее. Мои же воспоминания более скромные, даже, можно сказать, мизерные. Себя мелкого не помню совсем. Так смутные образы поднимающих меня рук, успокаивающий голос, говорящий что-то приятное. Короче, какие-то неуловимые моменты. Детский сад тоже просто набор мутных пятен вместо лиц. Воспитательница, молодая девушка, веселый гомон ребят. Они зовут играть, а я сижу в углу, увлеченно рисуя карандашом на бумаге только одному мне понятные каракули. Уставшая мать приходит с работы забрать меня, одного из самых последних. Более полные воспоминания начинаются примерно лет с 8, хотя это все равно просто истории и вещи, въевшиеся в мозг. Значимые события. Сломал руку, катаясь на велосипеде, подрался первый раз. И, по-моему, последний раз. Забрал домой здоровенную гусеницу, мечтая, чтобы она превратилась в бабочку и тому подобное. Ничего сверхъестественного и странного, никаких замираний людей в воздухе или бабок, насылающих порчу. Лишь я, быстро забросивший приятелей по двору и увлеченно начавший читать книги. Наверное, с того момента мне и стало все труднее находиться в кругу людей, и сам того не желая, все больше отдалялся от них. Так, экскурс в веселое детство нужно заканчивать, а то и опоздать недолго. Приподнялся с мягкой удобной подушки, посмотрел на время, огорченно выдохнул. Каждый день начинается неизменно, идти на работу не хочется от слова совсем, но что поделать. Думаю, практически у каждого похожие мысли с утра пораньше, зачем я встаю и тащу свое тело на работу, которая, опять же, у каждого третьего нелюбимая. Просто нужны деньги на семью, на кредит, на жилье, даже на ту же еду. Без денег, увы, существовать не получается. Хоть половина вышеперечисленного ко мне не относится, но скопил я не так много, чтобы можно было валяться на диване целыми днями, ничего не делая. «Какой ты оптимист!» — похвалил я себя, стаскивая непослушное тело с кровати. Поныть, как все плохо, и в который раз обсудить свое состояние еще успеется. Дорога на работу дальняя, так что внутренним монологам будет уделено особое внимание. Хоть они каждый раз практически одинаковые. Сделал небольшую разминку, хоть немного взбодриться, выпил холодный чай, оставшийся с вечера, и начал одеваться. Еда никогда не лезет в желудок с утра, хоть убей. Раньше пихал через силу, а потом подумал, а зачем? Смысл себя насиловать? До обеда мне и так нормально чувствуется. Потом перекусил немного, и до домашнего ужина хватает за глаза. Была бы работа физическая, а так от сидения за компьютером много энергии не потратишь. А вот лишнего набрать это можно запросто. Посмотрел в зеркало на свою непобритую морду, криво усмехнулся отражению и вышел, аккуратно закрыв дверь на ключ. Музыку в уши и вперед. «В замечательное и счастливое утро», — произнес я с сарказмом, спускаясь по лестнице. «Угу», — угрюмый внутренний голос, было не провести такой бравадой, да и не особо хотелось. Истертые тысячами подошв ступеньки мелькали перед глазами. Где-то в глубине дома прогрохотал лифт, унося вниз кабину с такими же, как и я, счастливчиками. Каждое утро одинаковое. Иногда ощущаешь себя, как в долбанном дне сурка. Даже не иногда, а очень часто. Просто со временем все становится обыденным. И уже почти не обращаешь внимания. 10 шагов вперед от большого развесистого дуба, который с каждым годом становится все больше, поворот направо, мелкий магазинчик. В нем я обычно покупаю хлеб. Не чета тому дерьму, что продают крупные сетевики. У входа в магазин стоит крепкий мужчина в кепке, скрывающий лысину. С одинаковым выражением лица мы хмуро посмотрели друг на друга. Меняется погода, месяцы, но каждый день он здесь в одно и то же время. Видимо, ждет привоза товара. Может, грузчик, может, владелец. Мне неинтересно. И стоит ли он также в мои выходные, тоже без разницы. Наверное, со мной у него аналогичная ситуация, также пофиг. Главное, что я его вижу каждое утро. Дальше, не доходя до остановки 30 метров, расположилась группа людей. 5 мужчин и 3 женщины. Все уже в годах, потрепанная, но чистая одежда, все улыбаются, о чем-то переговариваются, ждут газельку, которая возит их каждое утро, а вот и она, ждет впереди на перекрестке, когда загорится зеленый, точно по времени и расписанию. У мусорки возится в контейнере бомж, даже на расстоянии чувствуется вонь, но он, словно не замечая неприязненных взглядов редких людей, проходящих мимо, продолжает рыться в мусоре. И завтра будет заниматься тем же. Каждый день похож на предыдущий и последующий. С мелкими ответвлениями, но в целом жизнь словно идет по кругу. Даже скорее не идет, а несется, как гоночный болид, наматывающий бесконечные кольца на стадионе. А ты не можешь его приостановить, сдвинуться, хотя бы перепрыгнуть в другую сторону. Точнее, можешь, но сильно это ничего не изменит. Обыденная рутина обволакивает, засасывает тебя целиком и редко когда отпускает свою жертву. С такими мыслями я лезу в маршрутку и сразу же иду в самый конец. Там сажусь в угол и по обыкновению отрешаюсь от всего вокруг. Просто смотрю через стекло на пролетающие здания, машины, проносящиеся мимо, пешеходов, бредущих куда-то вдаль. Время от времени маршрутка трясется на ухабах, покачиваясь из стороны в сторону, но меня это не отвлекает. Через пару остановок людей набьется полный салон, свободных мест не будет, теснота, давка, злые лица, либо наоборот, заранее уставшие. Мне очень везет, что почти всегда на моей остановке есть пара незанятых кресел. А вот вечером такого счастья не предвидится, но тогда я тоже ухожу вдаль, в закуток, между сиденьями в конце пазика. Там мало толкучки и недалеко до выхода. На работу получается ехать без пересадок, попадая на редко ездящую маршрутку. Назад можно также, но нужно долго ждать, поэтому проще и быстрее добраться до дома с пересадкой. Уже так привык, что особо и не замечаю все время тратящееся на поездки. Все время. Сколько часов уходит за неделю? А за месяц? А за год? Просто в никуда, если начинать задумываться, то голова идет кругом. Огромный кусок жизни растрачивается впустую. К сожалению, сегодня настроение хуже обычного. Так, хватит. Нужно хоть немного расслабиться перед работой. На такие случаи, когда депрессия сильнее всего, я завел отдельный плейлист с балладным роком 80-х и 90-х годов. Род Стюарт, Фил Коллинз, Крис Норман, Брайан Адамс и другие. Стоит включить песни погромче, и все печальные заезженные по 100 раз мысли отодвигаются на дальний план, растворяются на время. Так я и поступил, расслабленно откинувшись на спинку сиденья. А вот и любимая работа, конечно же, в кавычках. Проскочил вестибюль. Охранник на входе приветливо махнул рукой, я в ответ вяло помотал кистью в воздухе, стараясь поскорее дойти до лестницы. Не очень люблю внимание к своей скромной персоне, да и забываю постоянно, как зовут этого охранника. Работают они по сменам, и я часто путаюсь в именах. Прошел на 2-й этаж к нашему общему кабинету. Лишь потянулся к приоткрытой двери, как уже услышал разговоры про аварию. «Да чтоб тебя...» Я так и думал, что сегодня основной темой для общения будет трагедия, произошедшая вчера. Прямо с самого утра. Вот людям делать больше нечего, как обсуждать смерти пассажиров, в чем была причина неисправности и прочие вещи. Особенно старался Игорь. Его голос я сразу разобрал. В своей обычной веселой манере что-то шутил. Ну не идет ли? Люди погибли. Впрочем, Дима озвучил мои мысли, попросив его заткнуться и не нести бред. Но того не сильно это остановило, такой вот человек. «Небось, водила выпилиться хотел, вот и подал газку перед смертью из своей выхлопной трубы». Голос Игоря был довольным, словно он озвучил сейчас самую лучшую шутку в своей жизни. «Болван», — пробормотала Света. «Какой же ты болван?» На этих словах я зашел. Продолжать маячить в коридоре перед дверью было бы глупо. Быстро поздоровался с ребятами. Крепкое рукопожатие с Владом. Он, в принципе, один из тех людей, кто не нервировал, был вполне нормальным человеком, судя по общей манере речи и поведению. Мы с ним изредка общались, не только на работе, чаще переписывались. В основном пересылали какие-нибудь приколы из сети. Глупо, но я не старался сдружиться с ним. Хватало и такого общения. Потом Дима с Игорем, оба почти полные противоположности. Первый мускулистый, невысокий, с короткой стрижкой. А Игорь длинный и тощий, из-за роста постоянно горбился, ну и любил отращивать шевелюру, напоминая своим видом какого-то худеющего растамана. Ребята увлеченно заспорили о том, как провести сегодня вечер, и после того, как мы поздоровались, продолжили свое общение. Последним человеком в кабинете на данный момент была Света. Миловидная, улыбчивая блондинка, самый младший сотрудник из нас всех, и по возрасту, и по времени, проведенному в компании. Постоянно терпит нелепые подкаты Игоря. Особенно глупо выглядят они как раз со стороны, но сама не так проста, как могло показаться. У меня складывалось ощущение, что девушка тут работает словно по чьей-то обязанности. Да и частенько вилась рядом с нашим начальником, которого я, кстати, так пока и не увидел. Похоже, сидит у себя, занимается начальничьими делами. Вот так, хочешь не хочешь, а будешь в курсе всех перипетий, происходящих вокруг. А мне как раз не хотелось. Главное, ненароком никому не сказать, что я вчера присутствовал неподалеку от аварии. Хоть я и не слишком разговорчивый собеседник, но мало ли. А то Игорь потом не отстанет, доканывая о подробностях. А посылать его далеко и надолго не вариант, а он такое слышит от всех почти каждый день. Отодвинул кресло, включил компьютер, хрустя пальцами. Подтянул поближе клавиатуру, сметая с нее пыль. Все никак не доходят руки почистить свой рабочий стол нормально. Не виртуальный, а настоящий. Сдвинул на край кружку, на только мне видимое для нее место. Именно там она и должна стоять, и нигде больше. Переложил ручку правее, все, вот теперь все, все предметы там, где надо. Если не считать, что сейчас начнется очередной рабочий день, то все замечательно. Игорь наблюдал за перемещением моих вещей с улыбкой, но ничего не сказал. Один из тех людей, кто своим трындежом утомит за несколько минут. Во всяком случае, меня. Остальные справляются с его присутствием более спокойно, видимо, отличные нервы. А вот мне тяжело дается работа в коллективе. Частенько еле сдерживаюсь, чтобы не плюнуть на все и уволиться. Просто потому, что заела эта обыденность. Очередные разговоры ни о чем, уныло тянущиеся часы. Пару раз практически доходил до заявления директору, но каждый раз останавливался из-за своего пофигизма, смешанного с долбанной апатией. Сразу начинается мысль, что день скоро закончится, ты дотянул до конца рабочей смены, завтра будет следующий день, и он будет лучше. Неплохо помогает. Но и осознание того, что на другой работе вполне может быть коллектив намного хуже, весь состоящий из таких вот Игорей, да и хорошая зарплата тут держит, это, по сути, самая главная причина, из-за которой я постоянно остаюсь, лишь мысленно ругая себя за безвольное поведение. В ходе своих мыслей я пропустил момент, когда вошла Катя. Как обычно, самая последняя пронеслась мимо, обдав приятным ароматом пряностей, трав и какого-то цветочного шампуня. Густые рыжие волосы отвлекли меня от своих повторяющихся монологов. Девушка сама по себе довольно привлекательная. Да что уж врать, красивая. Но вот волосы, они прямо завораживали. Особенно, когда Катя поправляла прическу или просто отводила шикарные локоны за уши. Да, знаю, звучу как какой-то маньяк, украдкой следящий за жертвой. Плюс мне всегда нравился характер Кати. Даже Игоря она умудрилась очень быстро приструнить, и с ней единственный он вел себя сдержанно и не подкалывал. Во всяком случае, когда она была поблизости. Девушка повесила одежду и направилась к своему угловому столику, запоздало махнув мне рукой. Я улыбнулся и покрутил своей неуклюжей клешней в ответ. Чуть не опрокинул кружку от поспешного действия. «Жень, ты же ездишь по тому маршруту, да?» Переключилась на меня Света, задав неожиданный вопрос. Я даже поначалу не понял, что он адресован мне. За время раздумий девушка успела встать из-за стола и сейчас находилась рядом с ребятами. Игорь тут же закривлялся, привлекая к себе внимание. Такое ощущение, что человеку лет 10 и не больше. «Не видел вчера ничего интересного?» Взгляды коллег скрестились на мне. Я быстро глянул на часы. Еще минут 5 до начала работы. Ненавижу такие моменты. Пытаешься построить осмысленные предложения, составить интересный диалог, а по итогу... я теперь буду в мыслях возвращаться к этому разговору целый день, как мог сказать, но не смог. «Нет», — отрицательно покачал головой, бездумно щелкая мышкой. Заметил, что Катя тоже повернулась к нам, одновременно раскладывая свои вещи на столе. «Почему ты такой мямля, долбанный интроверт?» Голос не ободрял меня, не обзывал, лишь констатировал факты, которые я и так прекрасно знаю. «Вообще ничего», — обратился сидевший неподалеку Влад. Он, как самый трудолюбивый, уже чем-то занимался, клацая кнопками на клавиатуре. «Блин, представляю, какое там мясо было! Людей расфигачило прямо на остановке!» Подключился к нашей беседе Игорь. Он прошелся до окна и назад, остановился на полпути и облокотился об мой стол. «Слышал про это». Пробормотал я, видя, что Игорь все-таки ждет от меня ответа. Но, к сожалению, уехал несколькими минутами раньше. То есть, к счастью. «Ого! А прикинь, попал бы ты в замес. Хлобысь, и нету больше Женька. Тебе нереально повезло, мэн!» «Что ты мелешь?» Встала на мою защиту Света. «Садись лучше и начинай работать». «Ты не обиделся?» Спросил Игорь. Дима в это время дождался щелкнувшего чайника и разлил кофе по нескольким кружкам. Одну поставил Свете на стол, услышав от нее жеманное спасибо, и аккуратно понес вторую Кате. Подбивает клинья к одной и к другой, но со Светой, судя по ее поведению, у него явно больше шансов. «Нет, все нормально. Давно уже не обижаюсь ни на кого». Я посмотрел на Игоря, мысли уже витали далеко отсюда. У каждого своя жизнь, свои векторы дальнейшего будущего, свои несбыточные мечты. Да уж. Что я вообще только что сказал? «Ха! Вот это ты выдал! Хватит умничать, дружище!» Игорь, по всей видимости, даже особо и не услышал моих слов, по-небратски хлопнул по плечу и умчался на рабочее место. Начал мелкую дружескую перебранку с Димой по поводу того, что тот не налил ему кофе. Я тоскливо огляделся. Опять все то же самое. Одно и то же. Нелепые разговоры ни о чем. И скучная работа до обеденного перерыва. Там снова разговоры, дебильные шуточки Игоря опять на рабочее место и так до вечера. А завтра... завтра снова сюда. Если чистилище и существует, то, пожалуй, для меня оно именно такое. Особенно если учесть, что я все равно продолжаю тут работать, невзирая на все свое нытье. А по-другому и не скажешь... меланхоличное нытье скучного, угрюмого человечка. Замечательные комплименты самому себе. Эх, вот бы сейчас этот долбанный день пролетел. Просто миг и все, без надоевших, бесконечно тянущихся часов. Думаю, у всех рано или поздно появляется такая мечта, чтобы все плохие моменты пролетели без твоего участия. Было бы замечательно, не правда ли? Ладно, хватит ныть. И надо браться уже за дело. Развел тут сопли. Я резко прервал сам себя. От этих фантастических мыслей ничего не изменится, лишь испортится настроение. Чем быстрее я начну работать, тем быстрее пройдет время. Я размял пальцы, и из головы все никак не выходили фантазии, будоража мозг. Почему-то именно сегодня я никак не мог их выкинуть. Просто представлял раз за разом, как было бы здорово прямо с этой минуты и до 17:00. Ой, внутри головы стрельнуло болью. Такой легкий укол, словно длинная иголка проткнула кожицу в районе затылка и тут же выскользнула, просто причинив мимолетное неудобство. Я от неожиданности прикрыл глаза, наморщив нос. В мозгу все еще бились остаточные мысли про окончание рабочего дня. Выдохнул и тут же ощутил тряску на плече. Распахнул глаза и недоуменно уставился на Игоря, который, как ни в чем не бывало, стоял рядом. Не знал, что он такой ниндзя, подкрался совершенно бесшумно. Либо я так погрузился в мечты, что совсем ничего не услышал вокруг. Ставлю на второй вариант. Такое со мной случается часто. Могу просто уйти в себя, а люди ошибочно думают, что я задремал или того. Какой-нибудь аутист... «Жень, ты чё?» Решил тут остаться с ночевкой? Чего? Взгляд лихорадочно пронесся по столу, на котором произошли мелкие изменения. Кружка не на том месте, клавиатура сдвинута вглубь, добавилось несколько исписанных ручкой листов. Мимо нас прошла Катя, на ходу натягивая свое пальто. «Не особо надейтесь, но, может быть, и успею подъехать». Сказав непонятную для меня фразу, девушка махнула нам рукой, направляясь на выход. Только сейчас я перевел взгляд на остальной кабинет и заметил еще некоторые изменения в окружающей нас обстановке. Дима со Светой стояли у двери, весело разговаривая, Влад тоже уже собирался. «Ну куда? Что вообще происходит?» «Говорю, домой пора!» Игорь опять привлек к себе внимание, махнул рукой ребятам. «О, какая деваха, огонь!» Он загляделся на легкую и соблазнительную походку Кати. «Ага», — пробормотал я, почти не слушая глупый трёп. В голове творилось черти что, и я еле сдерживался, чтобы не заорать Игорю в лицо про идиотский розыгрыш. Неверяще посмотрел на телефон, поднял и уставился в экран. Цифры не поменялись, 17:00. Как заказывал. Ничего не понимаю, я что, проспал все это время и... Или упал в какой-то необъяснимый обморок? Но почему так быстро? Да и ребята и словом про это не обмолвились. Погода за окном тоже поменялась. Вместо солнца с запада от нас ползли тучи, да и на улице стало значительно темней. Мозг отказывался соображать. «Я что подошел-то? Не изменил решение сгонять с нами в бар?» «С нами?» «Так, я же просто прикрыл глаза буквально на секунду. Или это опять все сон? Как понять?» Потряс головой, приподнимаясь с кресла. Голова закружилась, но я вовремя уцепился за стол. Нужно, чтобы Игорь отвязался. Что-нибудь наплести? Это явно не его розыгрыш. Все сложнее и серьезнее. «Да, с нами. Ты, я, несколько ребят с другого отдела, пара девушек. Катюха вроде должна подскочить попозже. Что я тебе это рассказываю по третьему кругу?» «Извини», — пробормотал я, быстро собирая вещи. Руки на автомате хватали со стола нужное. Нашел взглядом свою куртку. Мало ли, вдруг она тоже куда-нибудь уже переместилась. Положил телефон в карман. Перед глазами продолжают маячить цифры, обозначающие, которые сейчас час, издевательски мельтеша. Сложно сосредоточиться, но хотя бы туман в голове прошел, и то хорошо. Может, я все-таки сплю? Давай как-нибудь в другой раз. Или лучше, если я надумаю, то созвонюсь потом с тобой или с Владом. Ага. «Ты же в обед был согласен. Ха, как всегда. Сегодня ты был чересчур общительный. Я уж подумал, что ты решил все-таки влиться в коллектив. Ну, смотри, никогда не поздно передумать». «Ага». Мы направились к выходу, но я затормозил у вешалки, медленно снимая куртку, проверяя карманы. Игорь несколько секунд переминался с ноги на ногу, но потом сдался. «Ладно, давай до завтра». Он не стал дожидаться меня и, пожав плечами, помчался к остальным. «Но все равно подумай, я скину адресок. Влад, а ты как, с нами?» Тот стал вяло отнекиваться, одновременно печатая что-то в телефоне. Я накинул куртку и поплелся самым последним. Видел разевающиеся рты коллег, они весело между собой что-то обсуждали, быстро шагая вперед. Присоединились еще несколько человек из других отделов. Игорь произнес несколько слов, и все залились смехом. Почти не замечая дороги, я лишь чудом не врезался в нашего начальника, выскочившего из своего кабинета. Сергей Викторович любил задерживаться допоздна, но, к счастью, не имел привычки распространять эту замечательную способность на работников. Он вильнул в сторону и похлопал губами. Я уставился на него, лишь через несколько секунд слова сложились в речь. «Смотри, на улице не врежься», — предостерег он меня, протягивая руку. Я опять не сразу понял, что от меня требуется, и с некоторым запозданием пожал ее. «Неплохо ты поработал сегодня. Всегда бы такое рвение. Старайся, и многого добьешься». «Ага». Похоже, в моем лексиконе от пережитого остались одни междометия. На площадке перед офисом все быстро разбежались. Кто в одну сторону, кто, как Влад, стал заводить машину. Небольшая компания во главе с Игорем направилась к ожидающему такси. Видимо, заказали заранее. Я же, еле-еле переставляя ноги колоды, пошел на остановку. Слишком много информации обрушилось за последние 10 минут. Слишком невероятной и чересчур фантастической. Дрожащими руками вложил наушники и включил музыку, избавившись от внешнего уличного шума. Солист группы Motorhead рыча врывался в уши, в сопровождении гитары и барабанов, нещадно дубасящих по барабанным перепонкам, но это лишь принесло долгожданное облегчение. Да, у меня с музыкой, похоже, какой-то бзик или психическое расстройство. Посмотреть бы, как оно называется по-научному, но постоянно забываю. По-другому я уже не могу. На работе без музыки особенно тяжело, практически невыносимо. А остальное время я стараюсь либо быть в наушниках, либо, если дома, то включать на компьютере. Только под нее мысли становятся более упорядоченными, не так хаотично бегают в голове. Нервные моменты переносятся более легко, а бичевание самого себя проходит значительно реже. Может, я действительно псих? Особенно, когда происходят такие вещи, выходящие за границы понимания и логики. Как никогда ярко возник вопрос о том, чтобы записаться на прием к врачу. Что вообще творится со мной? Я и так не самый адекватный человек, а тут с каждым днем становится все страннее. Страшнее. Вот это слово больше подходит на данный момент. Итак, что мы имеем? Поначалу обычные сны, кошмары. Не совсем обычные, если начать придираться, ну да ладно. Сколько времени они со мной? Несколько лет, больше, не помню, либо не было, либо память отказывает. Но когда они начались, в каком отрезке прожитых лет? Что могло произойти в то время? Может, нужно крутиться именно от этого? Память молчала. Периодичность кошмаров была довольно низкая, немного мешала обычному ритму жизни. Ну а с приемами лекарств ужасающие пешеходы стали редкими гостями во снах, и я чуть успокоился. Как оказалось, зря. Со вчерашнего дня все резко поменялось. Бабка, которая спасла меня и затем бесследно испарилась. Галлюцинации, практически неотличимые от реальности. И вишенка на торте. Скачок во времени сегодня на работе. Второй этап моего существования, возможно. Сейчас можно поверить во все. А если я действительно на данный момент сплю, вот поэтому и произошли чудеса со временем. Тоже довольно логичный вариант, если учитывать множество непонятных моментов. В это даже верится больше, чем в то, что я реально перенесся в конец рабочего дня за одно мгновение. Либо во мне открылись супергеройские силы, и теперь я должен спасать человечество. Три раза ха-ха. Такой человек, как я, годится только, чтобы скулить о плохой грустной судьбе, об одиночестве. Не желаю что-либо поменять в своей однообразной жизни. Жестко, но правда. Я встал на остановке, настороженно смотря по сторонам. После инцидента с маршруткой мне очень тревожно находиться неподалеку от дороги. Каждая машина, проносящаяся мимо, напоминает о погибших, криках и плачущих завываниях искалеченных людей во вчерашней аварии. Вспомнил еще одну деталь, ускользнувшую ранее. Слова Игоря и начальника. Один сказал, что я был на обеде очень разговорчивым. В принципе, я не совсем белая ворона и временами вполне общительный человек, и если меня интересует тема и никто не перебивает. И если людей не так много, с большим количеством народа сразу же наступает дискомфорт. Не боязнь, а просто становится неприятно, ощущаешь себя неловко, видя, как на тебя все смотрят, как на сцене. И еще одни воспоминания с детства. Ну, как с детства, со школы. Всегда старался всеми силами отмазаться от выступлений и ролей ведущего. Язык был подвешен, речь поставлена, но неловкие ощущения слишком сильно давили на нервы. И так тянется всю, пока еще короткую жизнь. «Да погоди ты опять с этими воспоминаниями!» — перебил я сам себя. «Это не так сейчас важно. Важно то, что я ничего не помню. Разговоры на обеде, мое соглашение сходить в бар. Заявление Игоря про поход с ребятами больше всего удивило». За годы работы я показал коллегам, что не слишком люблю шумные компании. Очень редко приходил на встречи больше для того, чтобы как раз и не прослыть нелюдимым. Просто для галочки старался держать всех на расстоянии. Придумывал нелепые отмазки. И если тот же Игорь был чересчур навязчивый. Умом понимал, что отдаляю нормальных людей, но ничего не мог поделать. Слишком быстро эмоционально выдыхаюсь в компании. Начинает все бесить, шум, гам, громкая музыка. Мечтаешь скорее оказаться дома со своей музыкой и своими мыслями. Интровертская хрень. Максимально интровертская хрень. А далее у нас еще слова начальника, что я сегодня хорошо поработал. Вроде и так нормально справляюсь с возложенными задачами. Но чтобы Сергей Викторович похвалил, такого не было давно. И не знаешь, радоваться этому или нет. В голове творится полный бардак, ни одной толковой мысли так и не появилось. На краю зрения возник большой объект, и я перевел взгляд и встрепенулся. Чуть не пропустил свою маршрутку, балда. Расплатился и, крепко держась за поручни, направился к самым дальним сиденьям. На счастье, людей было относительно мало, и свободные места присутствовали. Плюхнулся как раз у окна. А если попробовать сейчас? Эта мысленная фраза заставила задуматься. Серьезно призадуматься. Промотать время? Получится или нет? Сработало ли это по какой-то неведомой причине, или такую вещь можно повторить? Я против воли начал вспоминать, о чем размышлял в прошлый раз. Как меня заколебала работа, однообразие, как хотелось бы пропустить все бесконечно тянущиеся часы. Закрыл глаза, расслабленно выдыхая, выбросив из головы все лишнее. Яркая картинка, как я подхожу к парку, шагаю по узкой тропинке, направляясь к подъезду. Набираю код домофона и поднимаюсь по ступенькам вверх. Секунды тянулись, и я нерешительно приоткрыл один глаз, чувствуя себя идиотом. Можно было этого не делать, так как тряска старенького пазика, особенно для сидящих на задних креслах, оставалась довольно ощутимой. Никаких изменений. Кашлянул, сильнее сжимая веки. Не хочу ехать в маршрутке. Хочу оказаться дома. Как же по-дебильному это, наверное, выглядит. Помотал головой, разлепляя глаза. Встретился взглядом с бородатым мужчиной в возрасте, сидящим от меня через несколько кресел. Пару секунд мы переглядывались, и он, вздохнув, сделал вид, что смотрел куда-то в сторону. Я тоже неуютно задергался и отвернулся. Как же у меня получилось в тот раз? Вроде сделал все то же самое. Время. Может, нужно в мыслях точнее указать время? Во сколько я обычно захожу домой? Часов 18... Плюс-минус 15 минут, зависит от поездки и вовремя подоспевшей маршрутки. Я опять зажмурился, не обращая внимания на соседа. Пусть смотрит, тут дело важнее. Нужно хоть в чем-то разобраться. Дом. Я оказываюсь дома. Время на телефоне 18 часов. Переступаю через порог, облегченно вздыхая. Наконец-то тишина, одиночество, которое так меня бесит, и при этом я не могу по-другому. Перед глазами всплыли яркие образы внутреннего помещения, буквально протяни руку, что я неосознанно и сделал, снова легонько кольнуло в голове. Идиот. А сейчас сосед точно подумает, что обдолбыш какой-то, еще и руками своими трясет. Но пальцы вместо воздуха ткнулись в металлическую поверхность. На указательном даже чуть не сковырнулся ноготь. От вспыхнувшей боли я мгновенно открыл глаза и вылупился на свою входную дверь. Тяжело сглотнул ком в горле, неосознанно делая мелкий шажок назад. Получилось? У меня получилось. Только радоваться этому или нет? В голове опять был сумбур из мыслей и догадок. Плюс накатилась тошнота и слабость. Но я старался не обращать внимания, вместо этого медленно провел рукой по металлу, все еще не веря в происходящее. Под пальцем действительно ощущалась шершавая, неприятно покалывающая кожу поверхность. Я точно в своем уме? Это не сон? Как быстро это происходит? Только что под ногами потрясывался от неровной дороги пол маршрутки. Рядом гудели люди, как мгновенно я чувствую под собой бетонные плиты и стертые от времени. Опомнился и достал ключи из кармана куртки. Достал, перебирая их, рассматривая нужный. Пальцы потрясывало, и никак не получалось выбрать правильный. Поковырялся в замке и валился в прихожую. Все вещи казались в новинку. Я крутил головой, словно не узнавая свое жилище. В зеркале отразилась моя чуть сутулая фигура, нелепо выпучившая глаза и разглядывающая свое мутное, скопившееся пыли отражение. В голове еще немного покололо и успокоилось. Тоже неспроста, уже второй раз я чувствую сильную усталость и головную боль. Прошел на кухню и встал у стола. Там в углу рядом с сахарницей были пузырьки с таблетками. Одни для сна, другие успокоительные. А вот от головы нет, к сожалению. Может, все-таки пора к врачу? Снова закралась логичная мысль. И что ему сказать? Тут можно взять любое событие, произошедшее со мной за эти неполные 2 дня, и в деталях ему их расписать. И плюсом сразу же получить пропуск в психушку, VIP-допуск в любую палату, которая мне понравится. Я задумчиво покрутил в руке пузырек, слыша, как таблетки внутри сталкиваются друг с другом. Тихий шорох умиротворял. Выпить попозже снотворное или рискнуть? Нет, нахрен эти риски. С лекарством намного меньше возможности окунуться в свой очередной безумный сон. Телефон дернулся в кармане, оповещая о пришедшем сообщении. Я разблокировал его. В WhatsApp Игорь спрашивал, подъеду я все-таки или нет. Вот ведь настырный. Причем это второй мой номер, о котором мало кто знает, не помню даже для чего вообще завел ту симку. Не мог же я продиктовать Игорю днем этот контакт за время своего отсутствия. Быстро напечатал, что сегодня совсем не вариант, и чтобы не обижались на меня, отправил. Увидел, что пока путешествовал из маршрутки к своему дому, мне умудрилось написать еще и Катя. 20 минут назад на обычный номер. Тоже спрашивал о том, пошел ли я с ребятами. Странно. У нас был общий чат, где все переписывались, присылая всякую фигню, в основном даже не по работе. Я, конечно, почти ничего не писал, лишь по мелочи, отдельно общаясь только с Владом, и то редко. А тут Катя сама первая написала. Удивительно. И приятно. Очень приятно. Ей с запозданием я отправил примерно такое же сообщение, что устал и никуда не пошел. Девушка почти тут же ответила, что понимает меня, и попросила напомнить название книги, о которой мы с ней говорили на обеде. Опять этот долбанный обед. Что я вообще делал? Блин, неправильно выразился, но тут правильно и не сформулируешь вопрос, хоть убейся. Я же не находился все время за рабочим столом, как истукан. Как компьютер в спящем режиме, ведь так? Судя по разговорам людей, я вообще сегодня был просто суперсобеседником, успел со всеми пообщаться и найти общий язык. Наверное, это было то еще зрелище, особенно для моих коллег, привыкших к моей частой молчаливости. Как все выглядело? Я же совершенно ничего не помню. Закрыл глаза, открыл их, и все время пролетело. А что произошло между этими 2 точками, неизвестно. И ни у кого не спросишь. Не могу же я начать разговоры с коллегами о том, чем я занимался, о чем беседовал с ними. Двери психушки опять ненавязчиво замаячили перед глазами, намекая про незавидное будущее. Голова просто пухнет от всего. А после же был еще один скачок во времени, причем осмысленный, в виде эксперимента, и в ходе которого я вышел из транспорта, пересел на другую маршрутку, прогулялся по парку и добрел до дома. И все это снова без каких-либо воспоминаний. Ясно только одно. Я усмехнулся сам себе, ополоснув разгоряченное лицо. Прохладная вода освежила кожу, даруя хоть немного приятных ощущений. Когда я нахожусь, в выключенном режиме, то, похоже, становлюсь более лучшей версией себя самого. Как бы по-идиотски и это не звучало. Работящий, общительный и так далее. Но так было один раз. И я даже не знаю, что происходило в те часы. Не слишком ли рано я приписываю себе заслуги? Начал готовить на скорую руку поздний ужин. Чем бы себя сегодня побаловать, какое изысканное блюдо стоит вкусить? Обжарить колбасу с яйцами, думаю, будет в самый раз. Дешево и сердито. Но так питаться нужно уже бросать. В последние дни из-за всего бардака, творящегося вокруг, совсем руки не доходят сделать что-то нормальное. Хотя бы суп. Горячую пищу для работы желудка, и чтобы не заработать гастрит. Как любят пугать родители непутевых детей. Сам же, я думаю, был как раз путевым ребенком, только чересчур тихим. И до сих пор тихий. Тихий и не желающий что-либо менять в жизни, просто плывущий по течению. По однообразной рутине, бессмысленно и бесцельно совершая изо дня в день повторяющиеся действия раз за разом. Хотя все границы придумываем мы сами, что нельзя сделать вот это, потому что будет вот так и никак иначе. Все изменения так или иначе закончатся плачевно, а пробиться через преграды, переселить себя, сделать первый уверенный шаг, перебороть комплексы очень сложно, во всяком случае мне. Проще поныть, как все надоело, чем попытаться поменять хоть что-то в привычном укладе жизни. Столько было возможностей, упущенных по глупости. Столько шансов повернуть в нужную сторону. Жизнь сейчас могла представлять из себя совсем иное зрелище, и я мог бы стать другим, пойти по правильной дороге. Хотя что считать правильным? К сожалению, нельзя узнать, каким последствиям ведут поступки, совершенные нами. Может, далее произойдут хорошие вещи, которые помогут в дальнейшем, а может, все оборвется на грустной ноте и тебя выкинет на обочину жизни, и из-за этого, может, я никогда и не решался на серьезные изменения, выбирал уже протоптанный путь, не рассматривая другие развилки. Зря? Скорее всего, да. Смешно, конечно, но мне всегда представлялось, что если и есть реинкарнация или прошлые жизни, то, похоже, там я был очень, очень резвым и целеустремленным человеком. Перепробовал все, что только возможно и невозможно, иначе не объяснить, почему сейчас я такая пофигистичная личность. Часто ловлю себя на мысли, что мне почти 30, но рассуждаю, как старый 70-летний дед. Да далеко не каждый дед будет так думать. Просто целый букет расстройств. Социофоб, меланхолик, интроверт. Продолжать придумывать себе лестные эпитеты можно бесконечно, сути это не поменяет. Даже сейчас у меня открылась невероятная способность, о которой я вообще ничего не знаю, но переживаний особо нет. Так, волнуюсь, конечно, но непозволительно мало. Больше забочусь о красивом нарезании колбасы и внутренних монологах о печальной жизни. А, снова началось. Я сильно помотал головой и, сходив в комнату, сделал звук на проигрывателе громче. О, веселая, бодрая музыка группы «Король и Шут» унесла прочь тяжелые мысли, и я, тихо подпевая, закончил готовку. Накрывал крышкой сковороду, чтобы дать своему кулинарному шедевру еще немного настояться. Завалился на диван и лишь тогда вспомнил, что до сих пор ничего не ответил Кате. Про какую-то таинственную книгу, хоть убей, не пойму, про что был разговор. Решив отдать все на волю случая, просто пролистал свою электронную библиотеку на компьютере и ткнул мышкой по первой попавшейся книге. На удачу ей оказался не самый плохой роман в моей коллекции. Не знаю, нравится ли Кате научная фантастика, но буду надеяться, что да. Написал название, не с первого раза напечатав правильно. Может, стоило аккуратно проспрашивать про книгу, типа немного подзабыл, про что мы говорили. Поздно уже. Как всегда, умные мысли приходят в голову, когда они не так уже и нужны. Через секунд 30 девушка ответила: «Спасибо, надеюсь, не разочаруюсь». Пара скобок и довольный смайл завершали сообщение. Я почувствовал, как щеки покраснели, ощутил себя неуклюжим подростком, не знающим, что делать в подобных ситуациях. Да, у меня были девушки ранее, все-таки я не совсем мямля и угрюмый криповый парень в углу. Несколько раз переступал через себя, ну и по большей части девушки сами проявляли первую инициативу, что уж тут обманывать, но отношения довольно быстро заканчивались, практически всегда по моей вине. Неумение, точнее, неспособность правильно выразить свои чувства, нежелание постоянно быть рядом, плюс слишком привык к одиночеству, что любой лишний голос становился как ножом по нервам. И когда это пытался объяснить девушке, а я это совсем не умел, то чаще всего случалась ссора, обоюдная злость и привычный исход, разрыв и... все. Я давно уже не переживаю по этому поводу. Возможно, еще одно оправдание, чтобы ничего не менять в своей однообразной жизни. Сама Катя была мне симпатична, даже очень, но я все не решался. Мимолетные, непродолжительные разговоры на работе, да несколько раз на корпоративах, на которых я чувствовал себя не в своей тарелке и мечтал лишь о том, чтобы свалить поскорее. Вот и все наши общие беседы. А тут пишет сама. И что прикажете с этим делать? Я продолжил сидеть с телефоном в руках, как баран, пялясь на нашу короткую переписку. Нужные слова не приходили, а ведь надо продолжить разговор. Хоть как-нибудь, иначе вся предыдущая беседа получится зря, если я просто ничего не отвечу. Подумает, проигнорировал. А что если попробовать опять перемотать время? проверить, что я сделаю за эти минуты. Предложение заинтересовало, ведь может получиться небольшое продолжение прошлого эксперимента. Все же нужно начинать постепенно разбираться с непонятными силами, рухнувшими мне на голову. Я отложил телефон на стол, позабыв про свой ожидающий на кухне ужин. На данный момент более правильным будет снова постараться проверить способности, как поведет себя другой я в сложившейся обстановке. Звучит, конечно, пугающе, но при этом, как никогда раньше, я чувствовал себя заинтересованным. Таким живым появилось что-то новое в моей повседневности. Пусть это опасно, страшно, но так хочется узнать, что же будет дальше. Пробежали мурашки, прыгая по плечам и устремившись вниз по спине. Немного затрясло. Я сцепил пальцы между собой. Сосредоточился, прикрыл глаза и расслабился. Представил себя тут же сидящим на диване, но через 15 минут... Время будет 19:30, выдохнул, непроизвольно сжав кулаки до боли в костяшках. Ничего. Перевел взгляд на часы, ни одной лишней минуты не прибавилось. Эксперимент провалился. Попробовал еще пару раз, все сильнее злясь с каждой утраченной минутой. Да что такое? Я же делаю все то же самое, почему не срабатывает? Может, есть какой-то лимит, который я на сегодня уже потратил? Не зря же после этих перемещений болит голова и ощущаешь слабость во всем теле. Скорее всего, организм не может так часто совершать прыжки вперед. С радостью и затаенной тревогой ухватился за эту мысль. Думать о том, что все настолько рано закончилось, глупо и преждевременно. Так и не нашел правильных слов Кате, начинал печатать и тут же раздраженно стирал. Она была в сети и, скорее всего, наблюдала, как я несколько минут что-то пишу ей. И все никак не закончу. По итогу только разозлился на себя и просто напечатал, что поговорим на работе и спокойной ночи. А там что-нибудь придумаю. Получил от нее тебе тоже приятных снов. Наконец отложил телефон в сторону и попытался выкинуть все проблемы из головы. Включил недосмотренный вчера фильм. Сходил за уже остывшим ужином, но разогревать его не хотелось. И так сойдет. В голову все равно лезла мешанина из странностей последних дней, вопросы, на которые я так и не получил никаких ответов. Но постепенно переплетение сюжета и происходящие на экране пальба, взрывы отвлекли от проблем. Все потом. Потом подумаю, потом решу, потом соберусь. Перед сном немного постоял над кухонным столом, взвешивая все «да» и «нет». «Принимать ли мне на ночь таблетки?» Решение осталось неизменным. Проглотил и с одного пузырька, и с другого. Сделал на колонках звук потише и завалился на кровать. Уставился в потолок. Из приоткрытого окна доносился шум ночного парка, шелест листьев, стрекот неугомонных птиц, ветер, проникающий через форточку, еле-еле шевелил шторы. Отблески луны тоже попадали в комнату, и из-за этого тени причудливыми силуэтами перемещались в углах, прячась подальше от моего усталого взгляда. Разбрасывали черные щупальца над головой, создавая из потолка мрачную сюрреалистическую картину. Штора опять колыхнулась от сильного порыва ветра. Оставни громко скрипнули, царапая поверхностью об стекло. Звук повторился, но мне было лень подниматься, чтобы открыть их как надо. Сохнущее на балконе полотенце задергалось в такт движению поднявшегося ветерка, танцуя черной полосой, словно что-то страшное, не из нашего мира. Повисло в воздухе и хочет проникнуть внутрь, забраться в комнату. Все обычные вещи кажутся иными в темноте, угрожающими, несущими опасность, но я не боюсь. Не знаю почему, но тьма чем-то даже привлекает. Может, из-за того, что перед сном мне не лезут в голову удручающие мысли про свое существование. Бывает, даже по ночам хожу в парке. Без людей там становится одновременно и спокойно, и грустно. Но бродить по тропинкам в одиночестве все-таки лучше, впитывая окружающую умиротворяющую обстановку. Тихая музыка, еле-еле пробираясь в уши, дополняет этот эффект. Глаза слипались, а мысли все медленнее приходили в голову, видимо, началось действие таблеток. Хотелось посмотреть время, но я лишь широко зевнул, размеренно дыша. «Только бы без кошмаров», — подумалось мне напоследок. А затем я быстро провалился затылком куда-то внутрь подушки, продолжая лететь спиной в черноту. На этом видео заканчивается. Продолжение следует... а вся подробная информация есть в описании, а если часть уже вышла, то она сейчас, в данный момент, появляется на экране.